بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Аль-Исбах ва Баян манхаджи ас-Саляф и тарбия уль-Ислах, ясное разъяснение в вопросе принципов предшественников, воспитания и исправления. И следующее правило, 18-е, которое гласит: ويدرون كل من تصدى للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى اعتبار المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. Аля Сунна ва Джама призывают всех, кто взял на себя приказ одобряемого и удерживает порицаемого, к учету пользы и вреда на основании шариатских критериев. Доказательство этого правила сура Ан-Нам, 108 аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Не ругайте тех, кого они призывают, кому они взывают помимо Аллаха. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ибо могут они без знания обругать Аллаха. Аллах Субхану Тааля указывает нам на то, что приказ одобряемый, удерживаемый от порицаемого, обязательно должен ты учитывать исход этого, результат. То есть, да, ругать идолов, которым поклоняются мушрики, и называть их тем, что они заслуживают, что это просто деревяшки и так далее, и ругать их, это тоже требует шариат. Это правильно. Но Аллах Субхану говорит, что если это приведет к тому, что они начнут ругать Аллаха, тогда не делайте этого. Сура Аль-Исра, 59 аят, Аллах Субхану говорит: وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ الْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. И не посылаем мы знамения только потому, что назвали ложью их предшественники, предшествующие общины. То есть, Аллах Субхану Тааля говорит, что почему не дает эти знамения, которые требуют мушрики все время от пророка, алейхиссалату вассалям, дай нам знамения, пусть Аллах нам покажет знамения. Почему? Аллах Субхану Тааля говорит, потому что если покажет им Аллах знамения, и они не уверуют, как предшествующие уммы, то все, это станет крахом для них, все, наказанием, карой уже безвозвратной. Опять этот аят указывает нам на что? На учет пользы и вреда при приказе неодобряемого, удерживаемого и порицаемого. Что в шариате учитывается это. Следующий довод, хадис от Аиши, ради Аллаху Таля, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Лауланна каумаки». Хадису ахдин биджахилия. Ланфакту кензал каабати фи сабилилла. Вала джаальту бабаха бил ард. Вала адхальту фиха минал хиджр. Айша, если бы не твой народ, недавно принявший ислам, недавно расставшийся с джахилией, то я бы потратил сокровища Каабы на пути Аллаха. В Каабе были сокровища. И дверь Каабы сделал бы близко к земле, расположенной невысоко над землей, на уровне земли. И включил бы в Каабу Аль-Хиджр, Хиджр Исмаиля. Тоже бы включил в Каабу. Хадис, который передал нам муслим. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, тоже учитывает при приказывании одобряемого результат. Хорошо? Сделать все это в Каабе, с Каабой, как он хочет, ему мешает то, что результат этого будет плохой, что эти недавно принявшие ислам люди начнут говорить, как он сломал Каабу, как он ее перестроил, как он сделал дверь, как раздал сокровища Каабы и так далее, и так далее. И у этого деяния окажется много отрицательных последствий. В истории о мунафиках, лицемерах, в хадисе Джабера, когда пророку, алейхиссалату вассалям, сказали: «Аля нактулухум?» А может, убить нам их, мунафихов? Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Ля ятахаддасу насу анна Мухаммадан яктуля асхабаху». Нет, чтобы люди не говорили, что Мухаммад убивает своих сподвижников. Хадис, который передал Бухари. На основании сказанного, если какой-то человек или какая-то группа объединила в себе маруф и мункар, одобряемое и порицаемое, так что разделить между ними невозможно, то есть, либо они будут делать и то, и это, либо оставят и то, и это. Понятно? Какая-то группа или какой-то человек. Есть у них маруф и есть мункар, которые разделить у них невозможно друг от друга. То есть, они либо сделают маруф и мункар этот вместе, либо оставят вместе то и это. То в таком случае нельзя приказывать им одобряемое, удерживать от порицаемого, пока не будет рассмотрено положение это. Пока не будет проанализировано это положение. Пока не будет обращено внимание на следующее. Если маруфа больше, хорошо, то его приказывают. Даже если это повлечет за собой какой-то мункар, который меньше, чем этот маруф. Понятно? То есть, если этого маруфа, который здесь вместе с мункаром, если маруфа больше, то его приказывают делать. Даже если это повлечет за собой что? Немного этого мункара. Когда разделить невозможно, речь идет об этом, когда разделить невозможно. То есть обязательно оно либо будет и то, и это, либо не будет ни того, ни этого. Хорошо? И не запрещается мункар, если его запрещение приведет к лишению маруфа гораздо более великого, чем этот мункар. Запретить в таком случае этот мункар будет означать садд ан сабилилля, сбивание с пути Аллаха. И будет означать стремление к удалению, к устранению покорности Аллаха, покорности пророка, алейхиссалату вассалям. И будет означать устранение совершения благодеяний. Если же мункара больше, и мункар преобладает, то тогда его запрещают, даже если это влечет за собой потерю чего-то из маруфа, что, конечно, что меньше этого мункара. И в таком случае приказывание этого маруфа, который влечет за собой вот этот вот большой мункар, превышающий этот маруф, превышающий это благое, в таком случае это будет означать приказывание мункара и стремление к распространению греха и ослушанию Аллаха и его посланника. Если же маруф и мункар, которые друг с другом здесь что? Связаны, так что одно влечет за собой другое обязательно. Если они одинаковые по степени, то тогда и не приказывается ничего из этого, и не запрещается. Иногда лучше приказать что-то, иногда лучше запретить что-то. Хорошо. Иногда же лучше и не приказывать, и не запрещать. Это когда, говорит шейх, когда мункар и маруф, муталяз и мейн, то есть они сопутствуют друг другу. И это в определенных случаях, в конкретных случаях реальных. В реальных конкретных ситуациях это бывает. Хорошо? Касающиеся конкретных реальных ситуаций и случаев. Что же касается мункара или маруфа вообще, в общем, как вид какого-то мункара или вид какого-то маруфа в общем, то тогда приказывается этот маруф в общем, как вид. И удерживается от этого мункара, в общем, как от вида мункара. в одном человеке, совершающем маруф или мункар, или в одной группе приказывается маруф, запрещается мункар, хвалят там, в таком случае хвалится, что нужно хвалить того, кто делает это. То есть похвальное нужно хвалить, порицаемое нужно порицать. Так, чтобы приказ неодобряемый не означало лишение или устранение, потерю чего-то, что является более одобряемым. То есть маруф более важный. Чтобы это не означало потерю более важного маруфа. Внимательно. Приказание какого-то маруфа одобряемого нужно делать чтобы, так, чтобы это не привело к потере более важного маруфа. Более важного маруфа. Или чтобы это не привело к тому, что случится мункар, превышающий этот маруф. Запрет же мункара должен быть таким, чтобы это не привело к худшему мункару. Или к потере маруфа, более важного, более весомого, чем этот мункар. Или чем устранение этого мункара. Если же ситуация не ясна человеку, то тогда верующий сначала должен проанализировать и удостовериться, пока истина не станет для него ясной. И не должен приступать к какому-то делу вообще, если у него нет ильма и нет намерения. То есть должно быть обязательно ильм об этом, и должно быть ния, то есть должно быть правильное намерение. Дальше сказанное сюда относится то, то есть пример, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, умолчал или промолчал относительно действий Абдулла ибн Убей и подобных ему из имамов лицемерия и нечестия. Он смолчал, когда они совершали то, что они совершали, потому что у них были помощники. И потому что устранить их мункар путем наказания их повлекло бы к лишению мусульманами, исчезновению маруфа, который был более важен, чем этот мункар, чем устранение этого мункара. Хорошо? Это могло бы привести к чему? К лишению и к потере важного маруфа, который более важен, чем устранение этого мункара. И сюда относится то, что народ его и его племя начало бы гневаться на то, что наказали их соплеменника. Хорошо. Это привело бы у них к племенной национальной злости. Кроме того, это привело бы к тому, что другие люди не захотели бы принимать ислам. И это отдалило бы их от желания принять ислам, если бы они услышали, что Мухаммад убивает своих сподвижников, своих соратников. То есть это доказательство из сунны пророка, алейхиссалату вассалям, в этом вопросе. И в общем этот принцип входит в более обширный принцип, который есть в шариате. Или в общее правило, которое гласит, что если у нас столкнулись аль-масалих и аль-мафасид, то есть польза и столкнулся вред, полезные моменты и вредные моменты. Если у нас столкнулись хорошие, хорошее столкнулось с плохим. Если оно вместе столкнулось, то в таком случае нужно взвешивать. Взвешивать пользу и взвешивать вред. Это когда? Когда они столкнулись друг с другом, что ли? Либо то, либо это. Тогда нужно взвешивать то и это. Приказывание и запрет, хотя они включают в себя, в любом случае, приказание о добровольном движении, включают в себя что? Какую-то пользу, правильно? И включают в себя устранение какого-то вреда. Но все равно нужно посмотреть, а что противостоит этому. Понятно? То есть приказы неодобряемые, удерживание от порицаемого всегда несет в себе что? Какую-то пользу и устраняет какой-то вред. Но при этом все равно нужно посмотреть, а что же противостоит этому? Хорошо? Что случится в результате этого еще? То есть польза есть, но какой вред этому противостоит? Что какой вред может случиться? Или хорошо, устранил какой-то вред. А что при этом потеряется из пользы? Или какой еще вред случится при этом? Нужно обязательно посмотреть на это. И если то, что человек теряет в результате этого, люди теряют из пользы или больше, или тот вред, который может произойти больше в результате твоего изменения мункара или приказа неодобряемого, то в таком случае это не нужно делать. В таком случае это не приказывается делать. Наоборот, это запрещено, если вред от этого больше, чем польза. Понятно это? То есть, если человек хочет запретить мункар или приказать благое, но при этом в результате этого они потеряют что-то, что является большим благом, приведет к потере большего блага, либо к привлечению худшего вреда, в результате этого случится худший вред еще, то в таком случае запрещается это делать. Но, сказано в конце, оценка степени пользы или степени вреда должна строиться на шариатском критерии. На шариатском критерии. Это тоже из книги Шейх Ислам Ут-Тейми рахимаху тааля в книге «Аль-Истикама». Это что касается этого правила, которое неразрывно связано с предшествующим правилом. Хорошо? С предшествующим правилом. Это еще одно условие в вопросе приказа неодобряемого, удерживания от порицаемого. Что если исправление тобой мункара приведет к худшему мункару или к такому же мункару, то в таком случае делать это не нужно. Хорошо? Еще с некоторыми подробностями. Мы приводили раньше примеры, да, и с опыта уляма, из действий уляма, как они поступали. Приводили с вами пример Шейха Ислама Ибн Таймия, когда он не стал порицать пьющих вино монголов, потому что это привело бы к худшему мункару потом. И следующее правило, которое мы сегодня разберем, иншаллаху тааля, это будет последнее правило. То есть мы возьмем второе правило еще, да? Это правило 19, которое гласит: «Аннам ятакидун анал джихада фарийдатун маадиятун иля йаум аль-кияма». Ахлус-сунна валь-джамаа считают, что джихад – это обязанность, которая будет существовать до судного дня. Хорошо? Джихад осуществляется сердцем, осуществляется посредством призыва, осуществляется посредством приведения аргументов и доводов, осуществляется посредством разъяснения, осуществляется посредством указания на правильное мнение, посредством приведения в порядок, упорядочивания чего-то, принятия каких-то мер. Джихад осуществляется телом, осуществляется имуществом, осуществляется настолько, насколько это только возможно. Что в силах человека, то он должен делать. Что касается джихада, и одного из видов джихада, в котором является борьба против неверных при помощи оружия, то у него есть определенные условия, без которых он не будет действительным. Более того, он разрешается шариатом и узаконен только при соблюдении этих условий. Среди этих условий, во-первых, то, что цель этого джихада и то, что является побудительной причиной к этому джихаду, должно быть возвышение слова Аллаха Субхана ва Тааля. Установление прежде всего таухида, единобожия, правильных убеждений на земле, так, чтобы рабы Аллаха поклонялись только Аллаху и имели правильные убеждения о своем Господе. Это должно быть целью. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросили про человека, который сражается из-за храбрости, то есть потому что просто он храбрый, он любит драться. Хорошо, бывают такие люди. Их характер такой. Другой человек сражается из-за какой-то злости племенной, национальной злости. Третий человек сражается из-за показухи, чтобы люди сказали потом о нем. Спросили, а юзаликов и сабили, а кто из них на пути Аллаха? И пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Ман каталя ли такуна калиматуллахи аль-уля фау фи сабилиллях». Кто сражается для того, чтобы слово Аллаха было превыше других слов, тот на пути Аллаха. Этот хадис передали оба имама от Абу Муса аш-Ашари. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Умирту ану кателя наса хатта якулу ля илляха илляллах». Мне приказано сражаться с людьми до того, и для того, чтобы они сказали «Ля илляха илляллах». فَمَنْ قَالَ لَا إِلَّا اللَّهِ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّ. Кто скажет «Ля илля Аллах», тот сделал неприкосновенным для меня свое имущество и свою жизнь, если только не по праву ислама. وَحِسَابُ عَلَى اللَّهِ. Расчет с ним у Аллаха. Хадис тоже передан обоим имамам от Абу Хурейры. Так это первое условие. То есть, то, ради чего он должен вестись. Не ради национальной злости, не ради чего-то еще. Должен вестись ради тавхида Аллаха, ради установления слова Аллаха на земле и возвышения слова Аллаха на земле. Третье, или второе условие, это что среди мусульман должно быть явным, должно присутствовать полезное знание и праведное деяние. То есть к этому джихаду приступают, первое, мы сказали, какое условие, да? Наличие правильных целей. Второе, что среди мусульман должно быть явным, должно присутствовать явно полезное знание и праведное деяние. Аллах субхану ва тааля говорит, «Хуа ллази арсаля расулаху биль худа ва динил хак». Он тот, который послал своего пророка с прямым руководством и религией истины, то есть со знанием и праведным деянием. Мы с вами говорили, это тафсир салаф, да? Тафсир предшественников. Бельгуда в один хак послал его с правильным, с полезным знанием, во-первых, во-вторых, с праведным деяниями. Льюзиру аля дини куллиги, чтобы явить эту религию выше других религий, уалю карьер мушрикам, даже если это ненавистно мушрикам. То есть Аллах субхану тааля сделал условием для победы мусульман над другими наличие у них полезного знания и праведного деяния. Поэтому Бухари в своем сахихе так и называет главу. Мы знаем, что главы у Бухари, название глав это не просто название, это выводы. Это выводы полезные. Глава называется «Амалюн салихун кабля аль-киталь» – «Праведное деяние перед сражением». И говорит, и сказал Абу Дарда, «Иннама тукатилюна би амаликум». Поистине вы сражаетесь с вашими врагами не иначе, как вашими праведными деяниями. То есть, то, чем вы сражаетесь с врагами, это ваши праведные деяния. Этим сражаетесь вы. То есть, перед тем, как сражаться с врагом, должно быть у людей праведное деяние. Это залог чего? Успеха мусульман. Пророк алейхиссалату ассалям, Аллах субхану тааля говорит, «Я юразина аману, лима такулуна маля тафалю». Но вы, которые верили, почему говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете. Поистине Аллах любит тех, которые сражаются на пути Его единым рядом, как будто бы они прочное монолитное здание. Это второе условие. Третье условие – наличие подготовки у мусульман, наличие подготовленной ими силы, которая может устрашить неверных. Это делается по возможности. Аллах субхану тааля говорит, «Ваидду лаху мастатату мин кува». Готовьте против них сколько можете сил. Помимо ребят аль-хейль и конницу. «Тургибуна биги аду валла». Посредством которой запугаете вы врага Аллаха. «Ва аду вакум» и вашего врага. «Ва ахарина мин дуним» и других помимо их. «Ля та'алямунам», а вы о них не знаете. Аллах я'лям, Аллах знает их. «Уаман тунфику мишейн фи сабилилля, и ваффа илейкум, антум ля тузлямун». И что бы вы ни потратили на пути Аллаха, это будет сполна отдано вам, получите сполна воздаяние за это, и вы не будете обижены. Если этого нет у мусульман, нет этой подготовки, то они тогда не должны устремляться к сражению. Тогда они не должны приступать к сражению, начинать его. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ниса в 77-м аяте: «Алям тара иля аллазина кила лахум куффу айдиякум ва акиму ссалата ва ату зака». Разве ты не видел тех, которым было приказано: «Удержите свои руки». Удержите свои руки от физического сопротивления. «Ва акиму ссалата ва ату зака». Вы ставите намаз и платите закат. «Фалямма кутиба алейхиму аль-киталу иза фарику минхум яхшауна ан-наса кахшьятиллах». А когда было приписано им сражение, то вот группа из них боятся ли, стала бояться людей, как бы нужно бояться Аллаха, ва ашадда хашья, или еще больше. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. И стали говорить: о Господь, зачем ты нам, почему ты нам предписал сражение? لولا اخرتنا الى اجل قريب. Если бы ты нам отложил еще ненадолго. قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى. Скажи: пользование этим миром оно недолгое, а ахира, вечная жизнь, она лучше. Для тех, кто боится, уля от узрамунов, а теле не будете вы обижены ни на сколько, даже на финиковую плеву. Этот аят указывает, эти аяты указывают нам на то, что Аллах Субхану Тааля запретил верующим в Мекке мстить за себя физически рукой и сопротивляться физически рукой. Приказал им терпеть, приказал им прощать, чтобы их действие, их сопротивление не привело к тому, что хуже, к худшему вреду. Привело бы к худшим притеснениям. То есть, необходимость сохранить жизни мусульман, их религию, их потомство. Это было важнее, чем вопрос сопротивления. Оказание сопротивления. Итак, это третье условие. Четвертое условие, что мусульмане должны быть собраны вокруг правителя, который ведет их. То есть, джихад ведется под руководством имама, правителя мусульман. Аллах Субхану Тааля говорит: «Алям тара иля аль-мала и мин бани Исраиля мин бади Муса». Знаешь ли ты про... Знать сынов Исраиля. Смотри, знать сынов Исраиля после Мусы. Изкали набии лаум ибрасляна малика нукатиль фи сабилиллях. Они сказали своему пророку: дай нам царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха. То есть должен быть имам, должен быть правитель, чтобы сражаться на пути Аллаха. Кала халя асейту мин кутиба алейкум аль-киталю аля тукатилю. Он сказал: если вы ослушаетесь после того, как будет приписано вам сражение, и не будете сражаться. Калю ва малина ляну касиль фи сабилиллях ва кад ухриджна мин диярина ва абнаина. Они сказали: как же, почему же нам не сражаться на пути Аллаха, если изгнаны мы из домов наших и лишены сыновей наших. Фалямма кутиба алейхиму аль-киталю таваллау. А когда было предписано им сражение, то тогда они отвернулись. Илля калилям минхум. Отказались, кроме немногих из них. Валлаху алиму биз-залимин. Аллах лучше знает несправедливых. Этот аят суры аль-Бакара, 246 аят, он указывает нам на необходимость наличия имама, руководящего мусульманами. Хадис пророка алейхиссалату вассалям: аль-имаму джунна юкаталь мин вараихи ва юттака бихи. Имам — это щит, за которым сражаются, которым защищаются. Хадис, который передал Бухари, это Абу Хурейры. Другой хадис, пророк алейхиссалату вассалям говорит: Хузейф ибн аль-Яману, тельзаму джамаат аль-муслимин ва имама. Ты должен придерживаться джамаата, единого мусульман, и их имама, их правителя. Культу фаинлям якун лахум джамаа ва ла имам. Я сказал тогда посланнику Аллаха: а если у них не будет тогда ни джамаата единого, ни имама? Он сказал: фа'тази тилька аль-фираха кулла. Тогда отделись от всех этих групп. Валяу ан та'удда би асли шаджара. Даже если тебе придется ухватиться зубами за ствол дерева, хатта ютрика аль-мауту ва анта аля залик. До тех пор, пока не придет к тебе смерть, и ты будешь в таком положении. Хадис, который привели оба имама от Хузейфы. Слова пророка алейхиссалату вассалям: وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. Аллах оказывать поддержку этой религии посредством грешного человека. То есть правитель может быть грешным сам, но под его руководством ведется джихад на пути Аллаха Субхану Тааля. И более того, мусульмане обязаны вести его под руководством правителя. Это акида Расуна валь Джама. Этот хадис он передал Бухари от Абу Хурейры. Что касается теперь защитного джихада, то шейх говорит, его хукм, то есть его статус, и суждение о нем, зависит от условий, имеющихся в это время, и от положения. И здесь нужно смотреть на то, какой может быть вред и какая может быть польза. Если вред от оставления сражения больше, тогда обязательно ваджиб сражаться. Если же вред от сражения больше, тогда не обязательно сражаться. Бал-кад яхру, а может быть даже харам. Аллах Субхану Тааля говорит, фаттакуллаха мастата'тум, васма'у ва ати'у ва анфику хайран ли анфусикум. Бойтесь Аллаха по мере ваших возможностей, слушайте и повинуйтесь, и тратьте добро ради самих себя. Оман юка шуха нафси фауляйка хуму муфлихун. А те, кто ограждены от скупости своей души, то они счастливые. Все это, если имам не призывает и не мобилизирует людей. Если же он мобилизирует людей, тогда обязательно. Если же имама нет, тогда собираются люди знания, люди, имеющие влияние, чье мнение весомо, люди, обладающие властью, и призывают мусульман тому, что лучше, и на них лежит обязанность назначить для них имама. Дальше приводятся слова из книги Шейх Ислам Ибн Таймия «Аль-Истикама», где он говорит: храбрость – это не сила тела, не телесная сила. Может быть, человек сильный телом, но слабый сердцем. Сила – это сила сердца и стойкость сердца. И сражение, оно зависит от физической силы и от способности к сражению. И зависит от силы сердца и от его опыта, то есть его знания. И похвальным является из этого то, что строится на знании, а не на безрассудстве. Когда человек не думает и не различает между похвальным и порицаемым. Поэтому сильный – это тот, кто может сдержать себя при гневе, который может сделать то, что полезно, и отказаться от того, что может принести вред. Человек же, который подвержен своему гневу и оказывается под властью своего гнева, то такой человек не храбрый и не сильный. Это его из книги «Аль-Истикама», и в этих словах очень важный вывод, который сделает тот, кто обладает разумом. Это что касается нашего сегодняшнего урока. Вассаллаллаху вассалям аля набиина Мухаммадин, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва альхамдулиллахи раббиль алямин, ва джазакумуллаху хайран.